Глава четвертая. И вот тогда Варваре Павловне все стало ясно. Ее девочку кто-то нагло разводит. Какая-то скотина воспользовалась малышкиной впечатлительностью, склонностью к фантазиям, поймала на наивной вере в чудо и на любви к приключениям и теперь водит за нос. Надо еще проверить штамп в паспорте, действительный ли. Женился он, гад, сволочь, инсценировал даже поездку куда-то. Далее в размышлениях Варвары пошли сплошь непечатные эпитеты. Но кое на каком моменте она споткнулась. Вот с поездкой оказалась загвоздка, не увязочка, скажем. До того ярким и сочным казался Светкин рассказ взахлёб о путешествии в роскошном королевском поезде через всю страну, так похожую на Италию, Францию и Бельгию вместе взятые, со старинными, но прекрасно сохранившимися и еще жилыми сказочными замками, с винокурнями и сыродельнями, рыбацкими поселками, конными заводами, собачьими питомниками, с красивейшими деревеньками и патриархальными городами. С этим-то совсем как быть? Зомбировали, твердо решила про себя Варвара. Или загипнотизировали. Вот уж действительно, захочешь сильно во что-то не поверить, найдешь сотню причин. В данном случае не хватало лишь одной, без которой все рушилось. За каким, собственно, непечатным хреном это все? Кому она нужна, провинциальная девочка-заучка, не то чтобы ботаник, но с абсолютно пофигистским отношением к собственной внешности, и не из-за отсутствия вкуса, а из-за полного погружения в мир красок и холстов, акварелей и пастели. Деньги от редкой подработки она предпочитала спустить на альбомы и какие-то дорогущие краски, нежели на маленькое черное платье и косметику. И безо всякого злого намерения посмеяться над окружающими, одевалась не по-женски, а чаще всего используя мужской принцип «что из шкафа выпадет, то и напялить». Бывало, мама Варя перехватывала ее у двери, чтобы заменить нелепый берет на более подходящую зимнюю шапочку или на ходу переодеть из заляпанного супом балахона в более-менее приличный свитер. Ворча, что она хоть и богемная девушка, и мольберт с собой взять не забывает, но лучше бы она еще и голову прихватила. Да, конечно, Светланка была не просто хорошенькой, красивой, изящной, хрупкой, как статуэтка. Недаром те, кто не знал, что она приемная дочь, при первом знакомстве с дородной Варварой Павловной изумленно приподнимали брови, но хватало так-то промолчать. Однако красивых девушек в России, особенно в столице, пруд-пруди, хватает, чтобы и жениться, и приятный вечерок провести. Допустим, решили в секс-рабыни заманить. Но тогда какой смысл выпускать ее обратно из чужой страны? Посадил на цепь, да и держи. Свят-свят, только не такие страсти, пусть что-нибудь полегче. Допустим, запер в квартире или дома, и никуда она не денется. А тут, как ни крути, воля ваша, но чересчур сложно получается. Даже если предположить, что поездки как таковой, да и знакомства с родителями не было, и все это тщательно наведенные гипнозом воспоминания, слишком много наворотов. Сегодня девушек крадут и обводят вокруг пальца куда проще. Ох, как тяжело стало на сердце у Варвары. Тем не менее, она заставила себя выслушать Светланкины откровения с улыбкой, в меру недоверчивой, а на вопрос «Мам, Варь, ты мне не веришь?» уклончиво ответила «Там поглядим», но в бутылку лезть не стала. Только еще сильнее захотелось разобраться с нежданным зятем. И ни с того ни с сего яростно засвербила правая ладонь. У кого-то это к деньгам, а у нее явно к хорошей плюхе. Но пирог они все-таки не спалили. Бисквит с вишней получился чудо как хорош. Мягкий, пышный, как обычно, когда не заморачиваешься, а делаешь на скорую руку. Уж и неохота было переводить добро на какого-то афериста. Поэтому Варвара плюнула на генеральную уборку, которую, наверное, затеяла бы любая теща перед приездом любимого зятя, и занялась собой. Чтобы, так сказать, встретить во всеоружии. К утру тщательно обдуманный боекомплект был готов. Громадные бигуди, очаровательный макияж в стиле 70-х с тенями расцветки калибри до самых бровей, пышный розовый полукружевной халат с оборками и бантами, у соседки были одолжены тапки «Страшные зайчики» и, как конец всему делу венец, шикарная раковина-пепельница, полная благоухающих бычков от дяди Васиных Беломорин с первого этажа. «Велкам, дорогой зять, как говорится, чем богаты?» От волнения Варваре жутко хотелось есть, и вместе с тем кусок не лез в горло. Вот сжимала каким-то спазмом, и хоть ты тресни, обидно. Но больше всего почему-то раздражало, что Светка всех ее глобальных приготовлений, казалось, не замечала. Впрочем, почему казалось? Ей впрямь было все равно. Она полностью ушла в зарисовки, вооружившись ноутбуком и перетаскивая из фотоаппарата добычу, нащелканную за время поездки. Краем глаза глянув на фотографии, неспешно проплывающие в слайд-шоу, Варвара Павловна остолбенела. Можно, конечно, и загипнотизировать человека, тем более наивную доверчивую девочку, но напихать ей в фотоаппарат заранее подготовленные и смонтированные снимки, да еще с датами и временем. Да ведь не принцесса Уэльская, оно того не стоит. Через дочкино плечо она задумчиво посмотрела на сияющую аристократическую морду молодого человека и впрямь чем-то похожего на Аполлона и Адониса вместе взятых. На живые умные глаза, жаль только с такого ракурса цвет толком не разобрать. Черт его знает, надо приглядеться вживую. Своей интуиции Варвара доверяла. Незадолго перед приездом гостя сердце ее дрогнуло. Не то чтобы решила не позориться, а где-то в глубине души проснулась в ней прежняя варюха, обожающая нравиться красивым парням, и так вдруг расхотелось выставлять себя теткой, распустехой, вульгарной особой. Она повздыхала, выцарапала из прически бигуди, смыла раскрас в стиле 70-х и, всплакнув немного над былой стройностью, откопала из глубин почтенного бабкиного шкафа дорогое утягивающее белье. Хрен с ним, с аферистом. В кои-то веки захотелось нарядиться для себя и почувствовать себя незагнанной теткой. Ну вот, опять это дурацкое слово, как кликуха. А женщиной. В дивном струящемся платье, синим, под цвет глаз. В туфлях на настоящих шпильках, на которых, благодаря изумительной колодке, Варвара, несмотря на излишнюю полноту, держалась превосходно. Она глянула в зеркало и сразу перестала чувствовать себя предательницей. О нет, такая женщина могла только побеждать. Через без малого час ожидания пыл ее заметно поувял. Принц он там или мошенник, а запаздывать — это все же привилегия девушек. У Варвары даже обозначилась робкая надежда, а что если Сигизмунд, который по счету наследник Иларии, не соизволит явиться совсем? Решит, например, что задумка не удалась. Ну их, этих баб, таких даже облапошивать неинтересно. И вообще, поигрался и хватит, пора сваливать. Не зная, радоваться или огорчаться, она прошла на кухню, с отвращением выбросила в мусорку вонючую пепельницу с останками Беломорканала и выудила из заначки великолепнейший мундштук вишневого дерева, который извлекался на свет Божий довольно редко, когда в легком расслаблении они еще с Галкой сиживали тут на кухне за рюмкой чая и изображали из себя то Риту Хейвард, то Одри Хепберн, хоть больше форсили, чем затягивались. А уж пачки моры, завалявшейся там же, в самом редко выдвигаемом кухонном ящичке, стукнуло уже 10 лет, не меньше. 3 оставшихся коричневых палочки высохли до легкости паутины. И мятный привкус в них еле чувствовался. В глубокой задумчивости, в ностальгии по прошлому, в тоске о подруге, она поначалу и не придала значения дверному звонку. Потом, правда, через кухонную дверь гармошкой пробился оживленный Светкин голос, приглашающий войти. «А вот не пойду, и все, обойдется», — мстительно подумала Варвара. «Много чести у порога встречать, ишь, зятёк недоделанный». Не спеша стряхнула пепел в ракушку, задумчиво глянула в окно на апрельскую слякоть, изящно отставив мундштук. И лишь на дочкино аханье: «Мам, Варь, да ты что делаешь-то?» не спеша обернулась. Сощурившись, особым приемчиком выпустила изо рта колечко дыма. «Молодой человек, вас не смущает, что я курю?» «Нет, ну ёшкин кот!» И ведь тотчас вспомнила, по какому случаю выдала эту фразу великая актриса Фаина Раневская. Незабвенную застали в театральной уборной, совершенно голой, с беломориной в зубах. Вот тогда она и выдала эту знаменитую фразу. Варя ничего не могла поделать, лишь безудержно расхохотаться. Хорошо не истерически. А смех у нее был чарующий, низкий, воркующий, заразительный. Ничего удивительного, что Аполлон, едва видимый из-за огромного букета каких-то душистых цветов, заулыбался в ответ, да так искренне и с каким-то облегчением, что Варя отчего-то сразу ему поверила. «Принц так принц», — думала бесшабашно, угощая гостя домашней запеканкой, не творожной прозаической, а водочной, на травках и на меду, о которой даже у классика говорится: «Рюмочки 3 для души очень полезно принять». Гость приходил в изумление и от соленых грибочков, и от желтых помидоров особого сорта, зимующих в тазике под кроватью до самой Пасхи, и от маринованных корнишонов с крошечными патиссонами, и от кулебяки на 4 угла с гречневой кашей и яйцами, с рисом и зеленым луком, с молоками, с курятиной. Она подчивала гостей и все поглядывала на свиту, как для себя окрестила друзей, сопровождающих жениха. Их имена она от волнения то и дело забывала, но, пользуясь положением хозяйки, нет-нет, да подкладывая очередной вкусный кусочек, задавала каверзные вопросы и терялась с каждым ответом. Ибо так изощренно врать могли только настоящие профессионалы, шпионы или артисты. Но только по-прежнему в подобном вранье она не видела смысла. Неужели все-таки дочь права? И в их доме сейчас настоящие пришельцы, попаданцы, да как же их назвать-то? В общем, гости из чужого мира с дивным названием Илария.